Часть третья. И, наконец, вся эта коалиция — не более чем листок бумаги, способный испугать почтенных сенаторов, не вашу пылкую отвагу. Датчане не посмеют нарушить мира, верьте, женской проницательности. Царь Петр связан переговорами о мире, он не выступит, покуда турки не развяжут ему рук. Но этого не случится. Дьяк украинцев раздал визирям все свои шубы на соболях. Ему больше нечего сказать. Царь Петр стремился напугать турок спуском нового Воронежского флота. Вместо того заставил весьма насторожиться англичан и голландцев. Их послы в Константинополе и слышать не хотят о русских кораблях в Черном море. Всех непримиримее польский посол Лещинский, смертельный враг Августа. Он умолял султана именем Ржечи Посполитой помочь полякам добыть у русских Украину с Киевом и Полтавой. Вот последние новости или сплетни, как вам больше понравится. Ими полна Варшава. Мы с Августом тратим немалые деньги на балы и развлечения. Увы, популярность короля продолжает падать. Он в бешенстве и ставит себя в смешное положение, волочась за одной русской простушкой. Итак, попутный ветер истории наполняет ваши паруса, свистит в снастях о близкой славе. Сейчас или никогда. Преданная вам Аталия. Карл получил письмо это в Кунгсёрском лесу, читал, прислонясь к дереву, шумели сосны, летели низкие облака в мартовском небе, внизу в туманном ущелье тявкали гончие собаки, по их нетерпеливым голосам было ясно, гнались за большим зверем. Старик-егерь, уминая снег между камнями, спустился на несколько шагов, выжидательно обернулся. Король снова и снова перечитывал письмецо. Гонец, доставивший его, держал под уздцы коня, косившего лиловым глазом на собачьи голоса. Из ущелья показался олень, сильными прыжками поднимался по откосу. Карл не поднял мушкет. Олень, закинув ветвистые рога, промчался между деревьями. В шагах в 50 раздался выстрел там, где на номере стоял французский посол. Карл не обернулся. Письмецо трепалось в его покрасневшей руке. Егерь, войдя морщинами подбородка в кожаный воротник, вернулся на старое место. Позади этого юноши, с маленькой головой и узким лицом, худого, как жердь, в лосином кафтане с длинной спиной. «Кто передал вам это письмо?» — спросил Карл. Офицер, не выпуская узды, подошел на шаг. «Граф Пипер и на словах приказал сообщить вашему величеству, королю, о крайне важных вестях, еще неизвестных сенату».